«Ребята, идите вперед, придерживайтесь плана», — Лушен облизнул губы. «К счастью, они не заметили моего аватара. Возможно, мы не сможем убить их всех, но и их план не увенчается успехом». Остальные не поняли, что он имел в виду. Они все смотрели на него с недоумением. «Узнаете, когда вернемся. Идите», — оттолкнувшись от земли, Лушен взмыл в небо. Он двигался к огромной кроваво-красной трещине, все еще висевшей в небе. Естественно, он ничего не стал им объяснять. В тот момент, когда дверь мира боли открылась, он поместил в нее несколько своих клеток. К настоящему времени его клетки должны были разлететься по обширной территории. Большая часть силы его главного тела была передана этим клеткам. Быстро взлетев, группа людей устремилась к краю кроваво-красного разлома, где их на летающем корабле уже ждали Лишуньси и остальные. Они быстро поднялись на борт, пронеслись мимо запечатывающей сети мира боли без каких-либо препятствий со стороны существ предела потусторонней пустоты. К счастью, мастера дьявольского искусства и зеркальные духов не могли остановить полет летающего корабля. На вершине груды развалин внезапно появилась фигура матери боли. Она посмотрела вверх, на реактивный след, оставленный летающим кораблем. «Пытаетесь сбежать?» Она подняла руку. Распространившаяся по всему ее телу серая ци образовала в воздухе многочисленные вихри. Центры вихрей засияли фиолетовым цветом, будто все они были готовыми выстрелить пушечными стволами. Все они были нацелены на удаляющийся летающий корабль. Она уже собиралась начать атаку, когда в ее голове прозвучал резкий сигнал тревоги. «Это плохо. Подводный дворец желтых источников». Сердце матери боли дрогнуло. Быстро одернув руку, она схватила перед собой воздух. В следующее мгновение перед ней появилась серая трещина, в которую она и прыгнула. Перед ее глазами простиралась широкая полоса развалин. Бесчисленные мастера дьявольского искусства и зеркальных духов атаковали ее базу, божественный дворец желтых источников. В мире боли, где существовали только черные, белые и серые тона, казалось, сам воздух был наполнен беспокойством. Ведущие себя, как марионетки, мастера дьявольского искусства, выхватили серые дьявольские клинки. Множество серых дьявольских клинков быстро слились в огромный серый меч, который в следующее мгновение обрушился на защитный барьер Божественного Дворца Желтых Источников. Ее подчиненные, которым было поручено охранять Божественный Дворец, внезапно ее предали. Единственный глаз матери боли наполнился яростью. Она чувствовала, что в других городах происходит то же самое. Ци, контролирующая ее подчиненных, была точно такой же, как у дьявольского императора Шунина, или Лушина, которого она только что победила. «Ладно, хорошо», — взмахнув рукой, она выпустила волны серой ци, которые мгновенно погрузились в разум мастеров дьявольского искусства и зеркальных духов, освобождая их от контроля. Вот только почти половина божественного дворца уже была разрушена, и никто не знал, как сильно пострадал сам мир боли. Глава 762. Разница, часть 2. Путешествие по планете желтых источников заставило трех заместителей мастера секты зеленой ветви понять, что мать боли заранее знала об их плане проникновения. Это привело к смерти одного из экспертов секты трех священных духовных врат и исчезновению старейшины секты трансформации. Если б дьявольский император Шунин не убил Асуру Семи Душ и не активировал запасной план, они не смогли бы сбежать от матери боли. Возможно, никто из них не смог бы вернуться живым. Секта зеленой ветви. Планета Шунин. Лушен назвал одну из своих планет, которую планировал использовать ее в качестве базы для своих подчиненных, Шунин. Он больше не собирался возвращаться на планету желтых источников, хотя некоторые из его клеток, оставшихся в обществе исследования аномалий, все еще были живы. Похоже, противник не заметил этой его уловки. Так что, если у него в будущем возникнет в этом необходимость, он сможет в любое время незаметно переместиться на планету желтых источников. Он поселил Лишуньси и остальных на планете Шунин. Благодаря усилиям последнего, божественный лорд Туны и другие близкие ему люди были вывезены с планеты желтых источников. Все они вошли в состав исследовательского общества. Отдохнув, Лушен наконец-то снова встретился с божественным лордом Туны. Последнего в силу возраста было практически невозможно узнать. Прошло всего лишь столетие, а он выглядел так, словно минуло целое тысячелетие. Его волосы поседели, а лоб и лицо покрывали множественные морщины. Он стоял, держась за Лишуньси. Когда Лушен вошел, он грелся в лучах солнца на веранде. «Божественный лорд Туны, как поживаешь?» спросил Лу Шен, закрыв за собой дверь. Его губы скривила редкая искренняя улыбка. Обернувшись, Тун и посмотрел на Лу Шена и тоже улыбнулся. «Так и знал, что это твоих рук дело. Когда Сиэр привел меня сюда, я не был уверен, стоит ли ему верить. Теперь все сомнения отпали. Давай присядем», — сказал Лу Шен, увидев состояние Туны. Он был очень слаб. Его тело было наполнено какой-то странной силой, полностью запечатавшей его энергию. Эта сила постепенно сокращала его продолжительность жизни. «Что с тобой произошло?» Лу Шен нахмурился. «После того, как ты ушел, божественный лорд получил серьезные раны, сражаясь со злыми духами. Сила, которую ты в нем чувствуешь, это сила ночного императора. Нет никакого способа избавить его от этого», — беспомощно сказал Ли Шуньси. «Когда я его нашел, он уже был в таком состоянии. Я ничего не смог сделать. Ночной император». Лу Шен однажды уже сталкивался с этой сущностью. Она была подобна паразиту. Обычные люди не могли с ней справиться, в отличие от экспертов его уровня. Когда он прижал пальцы к запястью божественного лорда Туны, в тело старика вошла стимулирующая дух нить. В настоящее время его стимулирующие дух нити содержали атрибуты и способности Ци Земли. Войдя в тело Туны, они должны были уничтожить любую сущность, какую там встретит, включая Бога. Полупрозрачная сила ночного императора быстро была поглощена стимулирующими дух нитями. Мгновение спустя Лу Шен убрал руку. «Просто хорошо отдохни, и твои силы восстановятся. В конце концов, ты слишком долго страдал. Тебе нужно привести свое тело в форму», — с улыбкой сказал он. Тун и вдруг заметил, что сила, так долго его беспокоившаяся, наконец исчезла. Он быстро распространил внутри своего тела собственную изначальную силу, которая сразу же начала питать его почти иссохшее, истощенное тело. Затем Тун и быстро осмотрел свое тело. Он был полностью исцелен. «Спасибо. Если бы не ты, я, возможно, смог бы продержаться еще пару лет», после чего отправился к своим друзьям, — воскликнул Тун. Он не мог понять, как этот молодой человек, которого он должен был опекать, сумел зайти настолько далеко. Он легко, буквально взмахом руки, справился с силой великого ночного императора. После того, как проблема Тун была решена, Ли Шуньси больше не мог сдерживаться. «Старший брат Лу, где ты был все эти годы? Все произошло так, как я и планировал. Покинув планету желтых источников, я присоединился к секте Зеленой Ветви, являющейся очень мощной организацией, не уступающей по силе Матери Боли», — просто сказал Лу Шен. «Но, давай поговорим обо мне в другой раз. Младший брат, я хочу, чтобы ты собрал команду и занялся изучением происхождения и природы аномалий. Надеюсь, ты справишься», — прервал его Лу Шен. «Думаю, что справлюсь, но я здесь чужак, и каждый мой шаг потребует твоего одобрения. Это будет не очень удобно», — кивнув, сказал Ли Шуньси. «Не волнуйся, я предоставлю тебе официальный статус. Кроме того, пока нет необходимости беспокоиться о планете желтых источников. Мать Боли тоже понесла большие потери. Уверен, она сейчас очень сильно занята. У нас будет время восстановить свои силы, прежде чем приступать к следующему шагу», — сказал Лу Шен. «А пока мне нужно, чтобы вы, ребята, как можно быстрее разработали базовую концепцию аномалий. У меня есть некоторая информация, собранная ранее. Можете с ней ознакомиться и поделиться с другими», — сказал Лу Шен. «Далее вы можете спокойно жить на планете Шунин. Если возникнут какие-то проблемы, ищите меня в секте Зеленой Ветви. Возможно, я на некоторое время уйду в уединение», — продолжил он. «Я понял», — Ли Шуньси кивнул. «Однако у меня есть еще одна наглая просьба». «И что же это?» — улыбнулся Лу Шен. Он уже догадывался, о чем пойдет речь. «Мой учитель очень давно покинул планету желтых источников, поэтому его след, скорее всего, уже исчез. Никто не знает, куда он направился. Если у тебя есть время, старший брат, можешь помочь мне его найти?» — попросил Ли Шуньси. «Легко. Считай, что дело сделано. Шенэр, еще неплохо было бы найти патриарха секты Тысячи Солнц. Ты ведь его помнишь?» На лице сидящего сбоку божественного лорда Туны застыла мольба. «Хаэм, так и сделаю», — Лу Шен кивнул. Причина, почему он пригласил Ли Шуньси присоединиться к его исследовательскому обществу, заключалась в том, что тот мог при помощи своего злого нефрита координировать общую направленность исследований. Кроме того, если он будет в качестве одного из руководителей наблюдать за исследовательским обществом, вероятность того, что его членам будет причинен вред, значительно уменьшится. Обсудив со своими приятелями детали, Лу Шен быстро объединил данные, собранные исследовательским обществом об аномалиях, в тома, затем создал новостной блок аномалий на планете Шунин. Все это время он продолжал контролировать оставленного на планете желтых источников аватара, который продолжал тайно управлять исследовательским обществом, заставляя его и дальше собирать данные об аномалиях. Во время произошедшей недавно Великой битвы этот аватар защищал членов общества, предоставив им возможность сбежать из города. Лу Шен сохранил им жизнь только ради сбора информации. Эта пробная битва дала трем сектам и матери более глубокое понимание силы своих противников. Обе стороны потеряли существ предела потусторонней пустоты. Вдобавок ко всему, среди них были раненые. Ни у кого из них не было уверенности, чьей именно победой закончится эта война. Если они продолжат в том же духе, любой из сторон победа обойдется очень дорого, и тогда победитель очень легко будет съеден третьей стороной. Благодаря убийству еще одного существа предела потусторонней пустоты популярность Лушина в секте Зеленой Ветви снова возросла. Ему пришлось сделать вид, что он тоже был серьезно ранен, сражаясь с существом предела потусторонней пустоты, и поэтому, чтобы позаботиться о своем здоровье, ему нужно уединиться. На самом деле, он не получил серьезных ран. Основная причина, почему он так сказал, заключалась в том, что он испытал на себе ужасающую мощь матери боли, существа сети потусторонней пустоты теперь спешил продолжить свое развитие. Две недели спустя, в естественной подземной пещере на планете Шунин, Лу Шен находился в своем трехликом и длиннохвостом, совершенном теле. Таким теперь был реальный облик его главного тела. Человеческая форма, которую он принимал, подавляя собственную силу, была лишь видимостью. Это была его самая мощная гигантская форма, которую он естественным образом получил, полностью высвободив ци земли. Человеческое тело было его повседневной формой, в которой он мог свободно передвигаться. В подземной пещере Бонсай и Торомбах проверяли узор формации. Лу Шен левитировал в сторонке. Его тело окружали прозрачные, искаженные защитные поля. Потратив более 80 миллионов единиц ментальной энергии, он успешно прорвался на третий уровень колеса пустоты. В его теле произошла какая-то странная, едва заметная оптимизация. Он почувствовал, что теперь может высвобождать более грозную разрушительную силу. Одна только эта оптимизация увеличила его силу вдвое, если не втрое. Но, несмотря на это, он все еще был далек от матери боли. Он не мог ее даже поцарапать. За колесом пустоты следует материализация, а после уже сеть потусторонней пустоты. Между ними, по меньшей мере, 5 уровней. Различные этапы будут сопровождаться соответствующими изменениями. Мне еще рано сражаться с существом сети потусторонней пустоты. Лу Шен посмотрел на формацию прибытия, которую вскоре собирался активировать. Он чувствовал легкое беспокойство. Он не беспокоился о матери боли, его сейчас больше волновал мир императрицы Ва. Если мать боли была такой грозной, страшно представить, насколько могущественными были те два старых пердуна из мира императрицы Ва. В особенности, мастер культа бесконечности, этот таинственный и непредсказуемый старый монстр. Лу Шена сильно привлекал запас ментальной энергии императрицы Ва. Однако ужасающее давление, излучаемое двумя мастерами сети потусторонней пустоты, мастером культа бесконечности и мастером секты весны и осени, заставляло его сомневаться. Если нет других вариантов, попробую отправиться в несколько прибытий. Возможно, мне повезет, и я найду мир с огромным запасом энергии, такой же, как мир императрицы Ва. Именно это и было причиной, почему он построил очередную формацию. В этот момент его окликнул гений формации Бонсай. Парень начал подробно отчитываться. Проверка завершена, никаких ошибок не обнаружено. 16 210 000 рун, более 700 мини-формаций, 3 комплексные системы циркуляции и 3 системы энергоснабжения, все в рабочем состоянии. А какая разница во времени? И что насчет уровня силы? Спросил Лу Шен. Согласно вашей просьбе, на этот раз мы выбрали вселенную с 5-м энергетическим уровнем, самым высоким из нам доступных. В такой вселенной наибольшая разница во времени составляет всего 1 к 10. Мы не можем получить доступ к вселенным с более высокими уровнями силы, поскольку нам тогда понадобится более мощная формация, чтобы прорваться через мембрану вселенной, пояснил Бонсай. 1 к 10. Ладно, я не тороплюсь, сухо сказал Лушен. Для существа предела потусторонней пустоты несколько столетий были всего лишь мигом. В этом не было ничего страшного. Кроме того, он еще не получил никаких новостей о Лунине и остальных. Единственное, в чем он был уверен, они все еще живы. Пространственно-временный вихрь забросил их в какую-то неизвестную вселенную, из-за чего с ними невозможно было связаться. Надеюсь, к тому времени, как мой уровень улучшится, Лунин и остальные найдутся. Лушен чувствовал, что они все еще живы, и был благодарен за это судьбе. То, что они не погибли по прошествии столь долгого времени, было настоящим чудом. Он не мог не радоваться, что его родственники все еще живы. Зная, какой силой обладает Нинер, он был уверен, что однажды они снова встретятся. Глава 763. Удивительная родословная. Часть 1. Подойдя к Лушену, Торамбах почтительно его предупредила. Хозяин, энергетические кристаллы установлены. Когда Лушен, наконец, вынырнул из раздумий, формация уже светилась красным. Энергетические уровни миров, в которые я могу отправиться, становятся все выше. Энергии черных кристаллов может не хватить. Нужно заменить их на более вместительные энергетические блоки. Однако эти кристаллы – лучшие, что есть на рынке. По возвращении нужно навестить секту зеленой ветви и посмотреть, смогу ли я получить у них какие-нибудь высокоранговые энергетические ресурсы. Подумав об этом, Лушен оттолкнулся ногой от воздуха. Его тело, взмыв вверх, приземлилось в центре формации. Вокруг него начал сгущаться красный свет. Над ним с треском разверзлась серая трещина. Лушен не спешил входить. Когда он щелкнул пальцами, из них вылетели два светло-желтых пятна, в следующее мгновение врезавшиеся в лбы Бансея и Торамбах. Культивируйте эти техники. Я их разработал специально для вас. Когда вернусь, проверю ваши успехи. Не расслабляйтесь. Раздав инструкции, Лушен, подпрыгнув в воздух, превратился в желтый луч. Нырнув в расщелину, он исчез из виду. Некоторое время формация сильно дрожала. Затем, завибрировав, взорвались черные кристаллы. Это плохо. Бонсай затрясся от страха. Мы должны как можно быстрее заменить энергетические кристаллы. Иначе, если формация рассыплется, босс сможет затеряться в пространственно-временном вихре. Сорвавшись с места, он бросился к потайному отсеку. Схватив несколько черных кристаллов, вернулся к формации. Услышав его слова, Торамбах тоже содрогнулась. Спешно бросилась ему помогать. Вдвоем они быстро воткнули в гнезда новые кристаллы. Серая трещина, слегка задрожав, медленно стабилизировалась. Они оба облегченно вздохнули. Похоже, энергии черных кристаллов действительно недостаточно, вздохнул Бонсай. Разберемся с этим после возвращения хозяина. А пока можем обойтись и так, будем надеяться, этих черных кристаллов хватит на оставшееся время, после минутного молчания произнесла Торамбах. Шелестят листвой осенние ветры, снова становится холоднее. В простом, ничем не украшенном дворике, несколько служанок старательно обмахивали веерами сидящего в кресле человека. Этот человек был чрезвычайно толстым. Его рост составлял более 2 метров. Тело напоминало гору сидящей в кресле плоти. «Давайте, помогите мне перевернуться», сказав это, он поднял пухлую правую руку, за которую служанки тут же начали его тянуть. «Осторожнее, молодой господин!» Служанки одновременно крякнули. Невероятным усилием им все же удалось перевернуть толстяка на бок. Толстяк снова вздохнул. «Мой отец, мастер алтаря зеленой росы, величайший человек теневого мира в 3 провинциях. Моя мать, несравненная красавица среди своего поколения. Ее поклонники, по слухам, столь же многочисленны, как стая серебряных карпов, движущихся вниз по течению. Почему я, их ребенок, вырос таким чудовищем?» Служанки опустили головы, не смея ничего сказать. Они продолжали стирать полотенцами с его тела пот. Они уже слышали этот вопрос раньше. Однажды одна из служанок осмелилась на него ответить. Ее ответ разозлил мужчину, и с тех пор ее никто не видел. Толстяк снова вздохнул. «Интересно, где сейчас моя мать?» Он уже привык, что служанки ему не отвечают. Посмотрев в далекое небо глазами-бусинками, он потерялся в водовороте негативных эмоций. «Если бы только я был стройнее, я смог бы развить свои боевые навыки и помог отцу найти мою мать». Толстяк сжал свои пухлые щеки. Ему стало еще грустнее. Он не заметил, как позади него в пространстве внезапно открылась трещина. Пятно желтого цвета, мелькнув в воздухе, вонзилось ему в голову. После того, Как желтый свет растворился в его теле, трещина быстро исчезла, словно ее никогда и не было. «Ладно, все свободны, я хочу отдохнуть», — взмахнув рукой, сказал толстяк. «Слушаюсь», — служанки покорно преклонили колени. Затем аккуратным рядком торопливо вышли со двора. Толстяк остался лежать в кресле с плотно закрытыми глазами. Можно было подумать, что он отдыхает. Однако никто не знал, что в этот момент глубоко внутри этого массивного тела, желтый духовный свет быстро поглощал душу толстяка. Это не было пожиранием, поэтому не возникло никакой реакции отторжения. Две души, гармонично слившись, в мгновение ока стали одной. Вскоре толстяк медленно открыл глаза. В их глубине промелькнул желтый огонек. Пан Сичен, единственный сын хозяина алтаря зеленой росы, отец очень знаменит, а мать исчезла и ее местонахождение до сих пор неизвестно. Этот мир что это? Кстати, за мир, Лу Шен занялся ассимилированием воспоминаний Пан Сичена. Он едва не выругался. Мало того, что этот мир был невероятно огромным, регион, в котором он оказался, не имел никаких представлений о государственности. Правили им различные банды и секты. Территория, на которой ему предстояло жить, управлялась грозным алтарем зеленой росы. Мастер алтаря зеленой росы, пан Юань Цзюнь, был отцом его носителя. Следовательно, по праву рождения он приравнивался к принцу. Он с рождения пользовался множеством привилегий. Что больше всего ему не понравилось, военная система этого мира была чрезвычайно грубой. Все здесь культивировали техники, основанные исключительно на силе. Воины, практикующие боевые искусства, делились по рангам в зависимости от чистой силы, которой они обладали. В культивировании боевого пути, в рамках местной системы ранжирования, самым низким уровнем обладал человек, равный по силе одному быку. Затем шел мастер боевых искусств, обладающий силой 10 быков. Далее следовал великий мастер боевых искусств, архат боевых искусств, король боевых искусств, император и самый могущественный уровень, повелитель боевых искусств. Распределение уровней было крайне грубым. Все просто культивировали силу своей сущности крови. Лу Шен вздохнул. В годы жизни на Земле он прочел множество сетевых романов. Вспоминая об этом, он начал подмечать множество странных совпадений. Разве в романах, которые он читал, была не такая же система ранжирования? Сначала он думал, что та система была просто придумана писателями. Как оказалось, мир с такой системой действительно существовал. Он с трудом повернулся, устраивайтесь поудобнее. Пришло время посмотреть, какова карма и желание этого пан Сичена. Переместив свой дух, Лу Шен погрузил его вглубь тела носителя. Это был мир с разницей во времени 1:10. Похоже, уровень силы в этом мире был самым высоким из миров, которые он посетил. Если не принимать во внимание мир императрицы Ва, этот больше всего похож на мир небесных дьяволов. Подумав об этом, Лу Шен снова сосредоточился на карме пан Сичена. Карма была простой, только одно желание – найти маму, чтобы семья смогла воссоединиться. Как человек, рожденный с множеством привилегий, пан Сичен ни в чем не испытывал недостатка. Он носил красивую одежду, ел хорошую еду и жил в роскоши. Если б он захотел культивировать боевой путь, его бы обучил отец. Поэтому единственное, о чем он мечтал, найти свою мать, чтобы семья могла воссоединиться и жить счастливо. Была еще одна вещь, которая удивила Лу Шена. Отец носителя, амбициозный и безжалостный повелитель трех провинций, в настоящее время участвовал в кампании по захвату других земель. Его целью было объединение всего мира боевых искусств. Так называемый мир боевых искусств простирался на восток до перевала Тан и на запад до гор Цзюхэ. Посередине находились огромные плодородные земли. Эту землю контролировало множество мелких сил. Самыми могущественными из них были три секты и 16 кланов. И алтарь зеленой росы среди этих 16 кланов был самым известным. Его отец, пан Юань Цзюнь, был императором боевых искусств. Со своими 10 навыками Цзюнь Юань он был практически непобедим. Каждая его атака наносила противнику смертельный урон. Увы, из-за того, что пан Сичен боялся боли, он не культивировал 10 навыков Цзюнь Юань. По его мнению, они были слишком жестокими. Вместо этого он культивировал нечто, называемое техникой жабы, идущей по звездному пути. Хотя это тоже боевой навык уровня императора боевых искусств, он все же далек от навыков Юань Цзюня. Лу Шен чувствовал легкое сожаление. Прислушавшись к твоему телу, он ощутил, как по его венам струится нитевидная сила. Эта сила, в отличие от духовной или других видов чистой энергии, не имела физической формы. Это была просто невидимая сила, объединенная с его плотью и кровью, и циркулирующая по его телу. Молодой господин, внезапно у входа во двор появился человек в зеленом боевом облачении. Он, преклонив колено, поприветствовал Лушина. Что случилось? Лушен старался растягивать слова так же, как это делал пан Сичен. Прибыл молодой господин города Семи Вершин. Молодой господин города Семи Вершин, Лушину на миг показалось, что в его голове зазвенел колокольчик. Он начал рыться в воспоминаниях пан Сичена. Молодой господин города Семи Вершин, Чжун Сю, был лучшим учеником пан Юань Цзюня. Он очень хорошо относился к бывшему хозяину этого тела. Его личность была достаточно загадочной, о нем мало что было известно. «Проводи сюда старшего брата Чжуна». Лушен изо всех сил старался выпрямиться, но он был слишком толст. Сейчас это было для него непосильной задачей. Несмотря на то, что он добился некоторого прогресса в боевом пути, пан Сичен был слишком ленив. Его степени мастерства было недостаточно, чтобы выдержать вес собственного тела. Человек в боевом облачении кивнул. В следующее мгновение он исчез. Вскоре во двор, заложив руки за спину, медленно вошел высокий, очень худой человек. Красивое лицо мужчины было очень холодным. Это была какая-то естественная для него холодность и равнодушие. Его правая рука, похоже, недавно была ранена, поэтому он прятал ее от посторонних глаз. Медленно подняв глаза, Лушен посмотрел на этого человека. Отец еще долго не вернется домой. Проанализировав воспоминания своего предшественника, Лушен нашел в прошлом схожие случаи. Мастер алтаря сейчас занят осадой поместья семьи Фэн. Король клинков Бэйшен слишком упрям, чтобы уступить. Боюсь, твой отец еще не скоро вернется домой. Я принес тебе его послание. Он хочет, чтобы ты в ближайшие дни отправился в поместье семьи Фэн. Он кое-что для тебя приготовил. Я не поеду, коротко ответил Лушен. Отношения пан Сичена с его отцом были не слишком хорошими. Пан Юань Цзюнь был очень властным человеком. Он не учитывал чувства даже своего единственного сына. Одной из причин, почему пан Сичен отказался культивировать боевой путь, заключалось в том, что он был мятежником. В то время пан Юань Цзюнь был к нему слишком строг. «Поехали», — беспомощно покачал головой Чжун Сю. «Есть еще кое-что, что я должен тебе сказать. Если ты столкнешься в городе Ясной Росы с человеком по имени Чжуан Сишен, постарайся от него ускользнуть». О, Лушен был удивлен. В воспоминаниях его предшественника не было этого имени. Кроме того, насколько он помнил, это другим людям обычно нужно было его избегать. Впервые он должен был кого-то опасаться. «Зачем?» – спросил Лушен. Пан Сичен никогда никого не боялся. После недолгого молчания Чжун Сю неохотно ответил. «У учителя есть на то свои причины. Просто запомни это. Это не причинит тебе никакого вреда». Глава 764. Удивительная родословная. Часть 2. «Ладно, можешь не говорить». Лушен больше ничего не спрашивал. «Помни об этом, а у меня есть еще кое-какие дела, поэтому я тебя сейчас оставлю. И кстати, я уладил тот вопрос с Сян Хунфэй, прежде чем уйти», — добавил Чжун Сю. «Сян Хунфэй». Лушен тут же нашел соответствующее воспоминание. Его предшественник был человеком, любящим вкусно поесть. Потакая своим ненасытным желанием, он велел привести к нему Сян Хунфэй, считавшуюся в этих землях лучшим поваром. Говоря откровенно, он просто ее похитил и сделал своим личным поваром. К сожалению, Сян Хунфэй родилась красавицей и была официальной ученицей одного из 16 кланов. Этот инцидент вызвал настоящий переполох. К счастью, алтарь Зеленой Росы был чрезвычайно могущественным кланом. А клан Летящего Гуся, к которому принадлежала Сян Хунфэй, являлся одним из самых слабых. Он ничего не мог им противопоставить. Поэтому Чжун Сю, говоря, что обо всем позаботился, имел в виду, что клан Летящего Гуся пошел на компромисс и отказался от Сян Хунфэй. Неплохое начало. Лушен посмотрел на удаляющуюся спину Чжун Сю. Его переполняли эмоции. Отец его предшественника был лучшим экспертом этого мира. Он обладал богатством, силой и властью и ни в чем не испытывал недостатка. Думая об этом, Лушен чувствовал себя беспомощным. «Я не чувствую мотивации с такой отправной точкой. Мне придется все планировать заранее, если я хочу собрать здесь ментальную энергию». Хлоп, хлоп. Он тихонько хлопнул в ладоши. К нему тут же подошла красивая зеленокожая девушка. Остановилась на почтительном расстоянии. Цин и приветствует молодого господина. Она была его личным телохранителем. Эта девушка была одной из сирот, которых пан Сичен 4 года назад взял под свою опеку втайне от отца. Единственное, в чем пан Сичен проигрывал, были боевые искусства. В остальном он был ничем не хуже других молодых господ. Имея такие огромные ресурсы и условия, он прекрасно понимал, что нужно тайно тренировать силу, которая будет подчиняться только ему одному. Человек по имени Чжуан Сишен, о котором говорил брат Чжунсю. «Ты о нем когда-нибудь слышала?» – тихо спросил Лушен. «Это произошло совсем недавно, поэтому я знаю только слухи. Я не успела проверить их подлинность, поэтому ничего вам не рассказывала, молодой господин», – мягко сказала Цины. «Говори», – кивнул Лушен. Услышав его приказ, Цины выпрямилась. Ее красивое лицо, прикрытое черной вуалью, стало серьезным. В последнее время среди высших элит главного алтаря ходят слухи о сделанном во времена молодости вашего отца предсказании. Предсказание? Лу Шен нахмурился. Что еще за предсказание? Оно гласит, что первая половина жизни мастера алтаря будет невероятно удачной, однако во второй половине жизни, находясь на пике развития, он умрет от рук человека, в имени которого есть иероглиф Шен. И они этому верят? Фыркнул Лу Шен. Вначале никто в это не верил. Однако все предсказания, которые получил от Муфо мастер алтаря, сбылись. Мастер алтаря усердно культивировал боевой путь в течение многих лет. Теперь он отправился завоевывать другие земли, в надежде найти человека с иероглифом Шен в имени, тихо сказала Цины. И какое это имеет отношение к Чжуан Сишену? Почему отец убежден, что он тот самый человек из предсказания? Спросил Лушен. Потому что он сильный, ответила Цины. Из всех людей, в чьем имени есть иероглиф Шен, он оказался самым сильным. Лу Шен мгновенно все понял. Цины, меж тем, продолжила. Но не стоит беспокоиться, молодой господин. Тех, кто в этом мире может сравниться с мастером алтаря, можно пересчитать по пальцам. За исключением всемогущих повелителей боевых искусств, среди императоров боевых искусств лишь мастера 3 великих сект немного могущественнее мастера алтаря. Никто не может предсказать, кто победит, если они действительно начнут сражаться. Лу Шен кивнул. Он уже знал, каков статус отца его носителя. Взяв за аналогию романы Цзинь Юна, он по стандартам турнира Хуашень был эквивалентен великим мастерам. Во всем мире боевых искусств было около 10 таких великих мастеров. А что насчет Чжуан Сишина? Он самый талантливый мечник среди 16 кланов. Его наставник, летающий божественный кулак Хуан Юй, мастер клана божественного кулака, являющийся одним из немногих, кто превосходит в силе мастера алтаря, пояснила Цины. В противном случае мастер алтаря все это время не сдерживался и давно уже избавился от этого Чжуан Сишина. «Хорошо, я понял. Можешь идти», — Лу Шен кивнул. Снова почтительно преклонив колено, девушка отступила. Некоторое время Лу Шен лежал неподвижно. Он и хотел бы пошевелиться, но не мог собраться с силами. Даже на то, чтобы просто перевернуться, у него ушло 10 минут. «Похоже, первое, что мне нужно сделать, как можно быстрее похудеть. Уровень силы в этом мире слишком высок, а законы сильны. Я не могу полностью положиться на свое главное тело, чтобы восстановить силы. Мне нужно как можно быстрее укрепить тело». После того, как он всего лишь перевернулся, все его тело покрылось потом. «Кто-нибудь!» – закричал он. У входа во двор тотчас появились 2 человека в зеленом боевом облачении. «Вы звали, молодой господин? Принесите громовой раскат», – уверенным тоном сказал Лу Шен. Вскоре после этого один из подчиненных алтаря зеленой расы принес тяжелый тусклый черный меч. Вместе с держателем он поставил его в центре двора. «Оставьте меня», – сказал Лу Шен. Громовой раскат был драгоценным мечом, при помощи которого пан Сичен культивировал свой боевой путь. Это было божественное оружие, подаренное ему его отцом. Просто держа его при себе, можно было автоматически стимулировать свою силу, достигая эффекта тренировки. К сожалению, с тех пор, как пан Сичен получил этот меч, он тренировался с ним всего лишь несколько раз. Не было никакой другой причины, кроме той, что тренироваться с этим мечом было слишком тяжело. Однако Лу Шен никогда не испытывал недостатка в решимости. Техника жабы, идущей по звездному пути, была высшей техникой культивирования уровня императора боевых искусств. Она была спокойной и стабильной, и имела эффект продления жизни. Единственное, что Лу Шена в ней не устраивало, ей не хватало атакующих навыков. В этом она значительно уступала 10 навыкам Цзюнь Юань. Однако с точки зрения всесторонних качеств, Эта техника была основана на концепции кровавой нефритовой жабы, божественного существа, поглощающего и извергающегося звездный свет. В легендах кровавая нефритовая жаба описывалась, как существо, живущее с начала времен. Следовательно, это была техника поддержания здоровья. Какая ностальгия! Когда-то я также начинал с техники поддержания здоровья, эмоционально воскликнул Лушен. Наблюдая за процессом культивирования этой техники, Лушен не обнаружил в ней никаких недостатков или ошибок. Однако, как и у любой другой техники поддержания здоровья, ее недостатком была медленная скорость прогресса. Впрочем, с этим можно было справиться. Медленный темп прогресса никогда не был для Лушена проблемой. Диэйб Блуе, не колеблясь, он призвал модификатор. Со свистом всплыла светло-голубая рамка. Самый нижний блок ясно показывал его текущее состояние. Основная техника культивирования – техника жабы, идущей по звездному пути, первая ступень. Тоска по свету, но нежелание расставаться. Прогресс, 45%, особые характеристики, которые вы получите по завершении. Долголетие, первый уровень. Извержение силы, первый уровень. Благодаря осторожным действиям Лушена, текущая версия модификатора была немного изменена. Поначалу простой, грубый инструмент, с каждым годом становился все более утонченным. Как удивительно, заинтересовался Лушен. Самой высокоуровневой техникой культивирования, доступной ему в данный момент, была техника уровня императора боевых искусств. Даже если это была техника укрепления здоровья, он не возражал против ее культивирования. Поднять технику жабы, идущей по звездному пути на вторую ступень. Сфокусировавшись на нижней части экрана, он нажал нужную кнопку. Одновременно с этим отдал мысленный приказ. Хлынувшая в следующий момент из модификатора волна ментальной энергии быстро побежала по его венам и меридианам, распространяясь по всему телу, питая его плоть и кровь. Экран модификатора расплылся, однако через несколько вдохов вновь стал ясным. Появилось новое содержимое. Лушен чувствовал себя так, словно дряблую кожу его тела прилепили к раскаленному до красна медному шесту. Он обильно потел. Вместе с потом из его пор выделялся жир. Жир и пот, смешиваясь, образовывали огромные капли эмульсии. Как бы все это не было неприятно, ему приходилось терпеть. Затем он еще раз взглянул на обновленный экран. Основная техника культивирования. Техника жабы, идущей по звездному пути. Вторая ступень. Нежелание расставаться с ночью. Особые характеристики. Долголетие, первый уровень. Извержение силы, первый уровень. Лушен ясно ощущал циркулирующую в его теле силу. Сгущаясь, она становилась все более подвижной. Подобно электричеству, она, покалывая, распространялась по всему его телу. Он медленно поднял руку. Это все еще было очень утомительно, но значительно легче, чем раньше. Должно быть, я немного похудел, после того как поднял уровень своей базы культивирования. Я чувствую себя гораздо сильнее, но моя плоть все еще слишком дряблая. Но я, хотя бы, теперь могу самостоятельно передвигаться. Лушен, наконец, смог подняться с кресла без чьей-либо помощи. Молодой господин, будьте осторожны. Бросились к нему две крепко сложные служанки. Они торопливо поддержали Лушена под руки. Им удалось устоять, но их спины под тяжестью веса Лушена прогнулись. Я принял решение. С этого дня я сажусь на диету, с невозмутимым видом сказал Лушен. Обе служанки опешили, однако ничего не ответили. Они были удивлены, увидев, что их молодой господин действительно начал следовать своим словам. С того дня Лушен с каждым днем все больше менялся. Иногда он терял по 2-3 цзиня в день. Однако вся теряемая им масса была чистым жиром. Когда ему уже не нужна была ничья помощь, Лушен покинул двор, приказав служанкам оставить его, наконец, в покое. Никто не понимал, что он задумал. Так продолжалось более 10 дней, пока однажды Лушен не исчез из поля зрения своих защитников. К тому времени, когда кто-то это заметил, он уже покинул двор и был там, где, согласно донесениям, последний раз видели его мать, во дворце Юйчинь. Первым делом он намеревался вернуть свою мать. Весна принесла с собой многообразие цветов и веселый щебет птиц. По главной дороге, покачиваясь в седле, на огромном черном коне ехал молодой лопоухий толстяк. Хотя лошадь была высокой и сильной, при взгляде на нее возникало ощущение, что она вот-вот рухнет. Каждый шаг давался ей с невероятным трудом. Стекая по ее шее, на дорогу падали огромные капли пота. По главной дороге следовали и другие путешественники. Там были верховые лошади, быки и мулы. каждый из них с легкостью обгонял толстяка. Все проезжающие мимо с интересом поглядывали на эту пару, коня и всадника. Некоторые шепотом насмехались. Толстяк не сердился, даже когда их слышал. Усмехнувшись, он посмотрел в небо, после чего похлопал лошадь по спине, подгоняя. Будучи экспертом предела потусторонней пустоты, Лушен больше не был таким осторожным и беспокойным, как раньше. Сейчас ему больше хотелось прогуляться. Это был третий день с тех пор, как он покинул поместье, в котором жил. Он легко преодолел три провинции и прибыл в Донхуэй. Это было место, где в последний раз видели его мать. Это произошло во дворце Юйчинь, руинах знаменитой даосской пагоды. Лушен спросил дорогу. Его база культивирования также продолжала улучшаться. За несколько дней он поднял технику жабы, идущей по звездному пути, до пятой ступени. В этой технике культивирования было всего 7 ступеней. Достигнув пятой ступени, он стал равен человеку, которого его отец, пан Юань Цзюань, победил много лет назад. Хотя он достиг пятой ступени, он не планировал на этом останавливаться. Он должен был позволить своему телу адаптироваться к быстрым изменениям. В настоящее время Лушен обладал силой 10 быков. По мере повышения уровня его техники культивирования, увеличивалась и сила его тела. Это был один из особых атрибутов этого мира. Техники культивирования боевого пути здесь назывались методами тренировки. Даже если культиватору удавалось достичь более высокого уровня, он все равно должен был продолжать тренировать свое тело, чтобы получить большую силу. Более высокие техники культивирования могли ускорить увеличение силы. К счастью, Лушену не нужно было никуда спешить. В течение нескольких дней он занимался исследованиями, используя свое гипнотическое искусство. Ему удалось раскрыть несколько тайн, связанных с исчезновением матери пан Сичина, Тан Цинцин. Согласно результатам его расследования, Тан Цинцин очень любила пан Юань Цзюня. Она не ушла бы по собственной воле, как сказал его отец. Глава 765. Признание родства. Часть 1. У подножия горы, неподалеку от дворца Юйчинь, находился малонаселенный городок. Лушен на черной лошади пересек арку городских ворот. Стражники, увидев его наряд, должно быть, решили, что это кто-то особенный, поскольку пропустили его без досмотра, продолжив лениво болтать. Некоторое время Лушен гулял по городу. Не успел он опомниться, как в его руках оказалось до 80 шашлыков и дюжина свиных котлет. Опустошив два ведерка риса в ларьке, он, продолжая жевать закуски, которые держал в руках, расспрашивал окружающих о местонахождении своей матери Тан Цинцин. Находится под управлением пути Тайчи. Лушен стоял перед ларьком, где продавали клейкие рисовые лепешки. Поедая сладости, он слушал рассказ хозяина. Хозяином был молодой, красивый мужчина, привычными движениями переворачивающий поджаривающиеся на сковороде лепешки из клейкого риса. Я слышал это от своего деда. Дворец Юйчинь теперь находится под защитой пути Тайчи. Человек, которого ты ищешь, носит фамилию Тан. Скорее всего, она член семьи Тан из секты Хуцуань, близкой к пути Тайчи, с улыбкой пояснил он. Ты в этом уверен? Спросил Лушен. Он запихнул в рот еще одну рисовую лепешку. Конечно, семья Тан там довольно известна. Она напрямую связана с путем Тайчи. Но это только мое предположение. Не страшно, если ты мне не поверишь, усмехнулся хозяин. Ты можешь рассказать мне, где живет семья Тан? Снова спросил Лушен. Это место расположено довольно далеко отсюда. А вот даосская пагода секты Хаюань находится неподалеку. Я бы на твоем месте поднялся на гору и посмотрел. Они вполне мирные. Если тебе повезет, ты встретишь учеников секты Хуцуань. Независимо от того, в какую передрягу ты попал, они протянут тебе руку помощи, с улыбкой сказал хозяин лавки. Отлично. Спасибо вам, Лушен кивнул. Разжившись информацией, он, купив большой мешок рисовых лепешек, направился в конец города. Оттуда начиналась дорога к горе, на которой располагался дворец Юйчинь. Справа от горной тропы протекала небольшая речка, на берегу которой сидели и болтали несколько ученых. На соседней ферме женщины ухаживали за посевами. Лушен отвел взгляд, посмотрел на гору, на которой находился дворец Юйчинь. Она была невысокой. Кроме него было много людей, которые поднимались в гору или спускались вниз. Закинув мешок с едой за спину, он начал подниматься по каменным ступеням горной тропы. Два старых даоса с серо-белыми повязками на ногах пружинисто поднимались вверх. «Мастер даос!» – поспешно закричал Лушен. Седобородый даос остановился. Обернувшись, Он посмотрел на Лушина. «Сынок, что-то случилось. Я хотел бы спросить у уважаемого даоса, где находится погода секты Хуцуань Пути Тайчи?» — спросил Лушен. «Рядом с развалинами дворца Юйчень», — улыбнувшись, ответил даос. «Благодарю вас, мастер даос». Лушен поспешно поклонился, сложив перед собой ладони. «Не благодари. Боюсь, с твоим весом, тебе будет сложно покорить эту гору», — смерив Лушина оценивающим взглядом, озадаченно сказал старый даос. Он и раньше видел полных людей, но ни один из них не был настолько толстым. Хотя Лушен благодаря тренировкам сильно похудел, он все еще был в два раза толще обычного человека. «Согласен, это будет трудно, но имея крепкую волю, можно преодолеть все, что угодно», — улыбнулся в ответ Лушен. Так они, слово за слово, и разговорились. Старый даос носил фамилию Ван. Он был странствующим монахом, тоже направляющимся в секту, база которой находилась на этой горе. Лушен рассказал ему упрощенную версию своей истории, опустив часть о статусе своих родителей. Он сказал, что его мать приехала сюда заниматься культивированием и больше не вернулась домой. Поэтому, чтобы ее вернуть, он и проделал весь этот путь. Даос Ван, покачав головой, пробормотал: «Могу сказать, что ты человек, почитающий своих родителей. Это похвально. Моим неблагодарным детям до тебя, как до неба. Ох, я ничего не могу с этим поделать. Возможно, это и есть сыновний долг». Лушен коснулся рукой жира на подбородке. «Мне было тяжело сюда добраться. Я не мог вдоволь есть, не мог спать в тепле. За это время я потерял 10 цзиней». Сказав это, он, достав из сумки шмат говядины, откусил от него приличных размеров кусок. При виде этого у старого даоса задергался глаз. «Кстати, у твоей матери есть даосский титул. Возможно, я ее где-нибудь встречу. Я в этом не уверен. Но моя мать очень красива». Покачав головой, Лушен продолжил: «Если уважаемый даос встретит исключительно красивую женщину, спросите у нее, не моя ли она мать». Он прикончил шмат говядины, откусив всего несколько кусков. Внезапно он почувствовал, что его сила увеличилась еще на одного быка. Он улыбнулся. Сила всегда к нему приходила, когда он меньше всего этого ожидал. Он верил, что, продолжая в том же духе, в конце концов, непременно будет вознагражден. Глаз даоса снова дернулся. Он не знал, как на это реагировать. Старый и молодой путешественники продолжили подниматься в гору. Вскоре они преодолели половину пути. По обе стороны дороги стояли даосские пагоды. Слева была пагода Тайцин. Справа – пагода секты Хэкуань. Здесь пути Лушина и даоса расходились. Они двинулись по отдельным ответвлениям главной тропы. Секта Хэцуань открывала свои двери ранним утром. Многие приходили сюда, чтобы зажечь благовония и помолиться богам. Лушен не выглядел кем-то значимым, когда шел среди толпы. Следуя примеру других посетителей, он купил две ароматические палочки высокого качества, зажег их и поставил в специальную емкость. Затем, поклонившись статуям трех чистых, обратился к стоящему рядом мальчику даосу с мышиными глазками. «Простите, в этой даосской пагоде есть даос по имени Тан Цин Цин». В глазах Лушина промелькнул красный гипнотический огонек. Сначала, когда его потревожил незнакомец, мальчик почувствовал раздражение. Однако, увидев толстое лицо Лушина, он вдруг почувствовал к нему жалость. Такой огромный человек прошел настоящее испытание, взойдя на эту гору, чтобы помолиться богам. Он действительно полон благочестия. Подумав об этом, он начал испытывать к парню симпатию. «Тан Цин Цин, к сожалению, я не знаю человека, которого ты ищешь. А что насчет даоса Цин Тан?» Лушен, наконец, вспомнил даосский титул своей матери. «О, так ты ищешь старшую Цин Тан? Я отведу тебя к ней», — тут же оживился мальчик даос. Обернувшись, он направился в холл. Лушен остался ждать в храме. Еще одна уединенная и тихая даосская пагода, расположенная в тени большого даосского храма. В этой пагоде не было статуй трех чистых. Вместо них стояла тяжелая статуя черной раскрытой книги. Перед статуей, скрестив ноги, сидел старый даос. Точнее, это была старуха, которая, казалось, могла в любой момент умереть от старости. Она сидела, прикрыв глаза, держа в руках холщовый венчик. Ее кожа была морщинистой, словно кора старого дерева. Простые белые одежды не могли скрыть ее изможденного тела, выглядящего так, словно она стояла одной ногой в могиле. Если бы сюда забрел кто-то из экспертов боевого мира, они, возможно, сразу же узнали бы в ней одного из знаменитых мастеров 16 кланов. Она была мастером пагоды Сюаньчжао, даосом Цзюи и Мужун. В тот самый момент, когда Лу Шен назвал маленькому даосу имя того, кого ищет, Му Жун открыла свои старые глаза, ее губы слегка шевельнулись. «Сюань Цин, да, мастер», к ней подошла изящная молодая девушка. «Позови сюда свою старшую, Цин Тан, есть кое-какое незаконченное дело, с которым она должна разобраться», спокойно сказала Му Жун. «Слушаюсь», девушка быстро отступила. «Довольно скоро в погоду вошла красивая, соблазнительная женщина. Ты меня звала, великая сестра-наставница?» Хотя женщина была привлекательной и чувственной, вид у нее был холодный и гордый, словно она считала себя выше других. «Много лет назад ты безуспешно культивировала технику меча божественной воли и божественного сердца. Чтобы постичь суть и прозреть, ты тогда ушла в мир. С тех пор прошло 10 лет, и теперь оставленные в светском мире связи пришли тебя искать», спокойно сказала Му Жун. «Сестра-наставница, неужели ты до сих пор не поняла моего даосского сердца?» Выражение лица женщины осталось таким же спокойным, как и раньше. «Твое сердце принадлежит тебе, другой человек не сможет его понять», покачала головой Му Жун. Лицо женщины стало еще более холодным. «Я ушла в светский мир из-за эмоций. Впоследствии я начала искать способ отвергнуть эти самые эмоции. Другие, возможно, не поймут, чего я добивалась, но только не ты, сестра-наставница. Мое сердце непоколебимо, и оно обращено к Дао». Му Шун пристально посмотрела на свою любимую сестру-ученицу. Ее сердце дрогнуло. «Похоже, ты достигла уровня божественного сердца и самосознания. Пожалуйста, сестра-наставница, сделай одолжение, отошли этого человека». Все с таким же равнодушным выражением лица Тан Цин Цин вышла из пагоды. «Простите, старший мастер попросила вам передать, что ее не интересуют дела прошлого. Ты волен остаться или уйти, как пожелаешь», беспомощно сказал Лу Шену мальчик даос. «Не интересует прошлое», повторил Лу Шен. Поднявшись с тростниковой подушки, он отряхнул с ягодиц пыль. Взяв в руку свиной окорок, выплюнул изо рта запеченную в соли куриную ножку. «Хочешь сказать, она не хочет со мной встречаться?» Снова спросил он. «Да, я бы посоветовал тебе уйти», кивнув, ответил мальчик. Лу Шен прикинул расстояние. Его дом находился более чем в 50 километрах отсюда. Подняв глаза, он раздраженно сказал: «Чтобы сюда добраться, я проделал такой долгий путь, и все, что я получил, предложение убраться. Я даже не могу увидеть ее лица. Пожалуйста, возвращайтесь, господин. Старший мастер, она техника, которую она культивирует, имеют такую природу. Это нормально, когда что-то в жизни идет не так, как планировалось». Молодой даос симпатизировал Лу Шену из-за его гипотетического искусства. Поэтому он и пытался его убедить. Однако Лу Шен не собирался с этим мириться. «Забудь. Она сказала так, потому что еще не видела меня. Если она меня увидит, то наверняка передумает». «Господин», беспомощно начал молодой даос, «пойдем, я сам к ней подойду». Лу Шену было все равно. Он зашагал к внутреннему залу. Молодой даос протянул руку, чтобы его остановить, но его оттолкнула в сторону волна невидимой силы. В настоящее время Лу Шен обладал силой 30 быков. Одним словом, сейчас он находился на уровне мастера боевых искусств. На этом уровне он мог считаться элитой даже среди 16 кланов. Юноша даос ничего не мог ему противопоставить. Легко стряхнув с себя парня, он вошел в зал. Там никого не было. Несколько сильных даосов попытались его остановить. Внезапно их ушей коснулся чей-то голос. «Дайте ему пройти». Даосы, расслабившись, молча расступились. Сердце Лу Шена дрогнуло. Последовав за голосом, он направился к маленькой пагоде, прятавшейся в тени большой. Внутри пагоды по-прежнему сидела Му Жун. Она с интересом посмотрела на вошедшего Лу Шена. «За прошедшие 10 лет ты так вырос. Ты кто?» Стараясь быть вежливым, спросил Лу Шен. «Меня зовут Му Жун. Я сестра-наставница твоей матери», с улыбкой сказала старуха. «В таком случае, могу я узнать, где моя мать? Я пришел, чтобы вернуть ее домой», вежливо спросил Лу Шен. Женщина перед ним была экспертом уровня императора боевых искусств, в то время как он был всего лишь мастером. Между ними было два уровня, архат и король боевых искусств. Разница в силе была слишком огромной. «Твоя мать», пробормотала Му Жун, прежде чем сказать Лу Шену правду. Глава 766. Признать родство. Часть 2. Как оказалось, союз между Пан Юань Цзюнем и Тан Цин Цин был всего лишь деловой сделкой. Пан Юань Чжун хотел использовать организацию, стоящую за Тан Цин Цин, для реализации своих планов, А Тан Цинцин хотела культивировать до высшего уровня равнодушие и величайший боевой путь, который культивировал Пан Юань Цзюнь, технику меча божественной воли и божественного сердца. Вскоре после рождения Пан Сичина, Пан Юань Чжун достиг своих целей, а Тан Цинцин добилась прорыва. В одно мгновение превратившись в чужих людей, эти двое расстались. Можно сказать, с самого начала Пан Юань Чжун согласился на это партнерство ради своих амбиций, а Тан Цинцин пошла на это ради своей культивационной базы. Эта связь изначально была непрочной. Рождение Пан Сичина для этих двоих было всего лишь слиянием их родословных. Не было никакой эмоциональной привязанности. Хотя нет, Пан Юань Цзюнь все же немного его ценил. В конце концов, для деспотичного властителя наличие потомства было важным фактором. После понимания истины Лушен осознал, насколько сложно будет выполнить карму Пан Сичина. Его родители никогда не испытывали друг к другу никаких чувств. Они сошлись ради взаимной выгоды. Если он хотел, чтобы семья воссоединилась, с какой стороны ни посмотри, это было нелегкой задачей. Карму невозможно было уладить насильно. Его родители сами должны были захотеть воссоединиться. «Ну что, ты все еще хочешь встретиться со своей матерью?» С легкой жалостью посмотрела на Лушена Мужун. Этот толстяк был всего лишь подростком. Хотя он был крупнее любого взрослого, ему было всего лишь чуть больше 10 лет. «Конечно», — кивнул Лушен. «Я с рождения ни разу не видел свою мать. Раз уж я сюда пришел, почему бы мне с ней не встретиться? Что ж, раз ты не сдаешься, Сюаньсинь, отведи его к Цинтан». Сказав это, Мужун медленно прикрыла глаза. Понял, вошедший в зал мальчик Даос вывел Лушена во внутренний двор даосской пагоды. Далее они направились к маленькому двору в самом конце. Вскоре они увидели сидящую со скрещенными ногами Тан Цинцин. Мальчик Даос молча вышел, оставив Лушена и Тан Цинцин наедине. Холодные глаза Тан Цинцин медленно открылись. Она посмотрела на стоящего неподалеку Лушена. Это лицо, очень похожее на Пан Юань Цзюня, мгновенно напомнило ей о сладких моментах, когда они были вместе. «Ты, Сичен?» – мягко спросила она. «Да», – кивнул Лушен. «Мама, я пришел, чтобы попросить тебя вернуться домой». Некоторое время Тан Цинцин молчала. «Дом там, где сердце. Дитя, ты еще слишком мал, чтобы это понять. Остановись. Если мы втроем сядем и поговорим, уверен, мы сможем разрешить любые конфликты». Лушен вздохнул. «Возвращайся со мной, давай пойдем домой». Тан Цинцин некоторое время молчала. «Дитя, ты многого не понимаешь. Между Пан Юань Цзюнем и мной никогда не было любви. А теперь, по прошествию 10 лет, вероятность нашего воссоединения и вовсе стала ничтожной. Возвращайся и скажи своему отцу, скажи ему, я давно забыла обо всем, что тогда случилось. Я сказал, мы должны встретиться втроем и спокойно поговорить. Прекрати, хорошо?» Лушен чувствовал себя морально уставшим. «Разве ради меня вы не можете жить вместе?» Тан Цинцин внезапно обнаружила, что не может понять только что услышанное. Этот ребенок, она не знала, в чем дело, но, кажется, что-то не так было с его тоном. «Как я уже тебе говорила, возвращайся, ты вообще не должен был сюда приходить. Светский мир остался для меня в далеком прошлом». Сказав это, Тан Цинцин снова закрыла глаза, погружаясь в медитацию. «Но ты ведь раньше любила Пан Юань Цзюня, любви легко поддаться, она остается в сердце. Однако она всего лишь мимолетный проблеск, не длящийся до конца жизни», — сухо сказала Тан Цинцин. «Поскольку я больше не люблю твоего отца, какой нам смысл быть вместе? Это не имеет значения. Тебя больше должно волновать, что чувствую я». Лушен взмахнул рукой. «Иди, собирай свои вещи. Я приехал не для того, чтобы с тобой спорить. 3 дня. Я вернусь через 3 дня. К тому времени, мама, ты должна собрать свои вещи, и мы вместе спустимся с горы». После этого, не дожидаясь ответа Тан Цинцин, он, развернувшись, покинул двор. Его изумленная мать осталась сидеть во дворе. Однако вскоре ее разум успокоился, и она, как ни в чем не бывало, продолжила медитировать. Несколько лет назад она достигла высшего уровня божественной воли и божественного сердца. Эмоции больше не могли ее потрясти. 3 дня для культиватора, для которого медитация была второй натурой, были недолгим сроком. По совпадению, это был день, когда в пагоде обучали учеников. Являющаяся старшим мастером Тан Цинцин по обыкновению встала рано. По окончании утренней сутры привела учеников на открытое пространство между двумя пагодами. Некоторые ученики тренировались с мечом, старшие исправляли их ошибки. Потом пришло время оценивать результат их трудов. Тан Цинцин с длинным белым мечом в руках сидела на возвышении. Глядя на своих учеников, она указывала им на ошибки, помогая в культивировании. Ся Хун Ли была старшей ученицей Даоса Циншуя. Ее техника меча божественного сердца была холодной и беспощадной. Она была сильной, словно дракон, и даже унаследовала мантию Даоса Циншуя. В столь молодом возрасте она уже была экспертом уровня мастера боевых искусств. Она внимательно следила за учениками пагоды. Будучи очень ответственным учителем, она дотошно исправляла каждую допущенную учениками ошибку. Подкорректировав движение некоторых учеников, она посмотрела на возвышение. Хотя сидящая там Тан Цинцин была старшим мастером, ее редко видели снаружи. Вскоре второй этап занятия был завершен, и за ним последовал третий. Старшие мастера демонстрировали техники владения мечом, объясняя их основные принципы и суть. Сидевшая на возвышении Тан Цинцин медленно поднялась. Справа от нее на площадку спрыгнула высокая старуха. Это была старейшина пагоды Пиамузи. «Сегодня мы имеем честь приветствовать старшего мастера Цинтан. Обычно она культивирует в уединении, но сегодня согласилась попрактиковать с нами технику меча божественного сердца. Старший мастер Цинтан является экспертом уровня короля боевых искусств, уступающим в силе только мастеру пагоды. Однажды она бросила вызов горе Усю и семи базам короля Красной Горы и завоевала титул семи мечей божественного сердца». Медленно кивнув, Тан Цинцин одной рукой осторожно вытащила меч. Техника меча божественного сердца больше акцентируется на сердце, чем на формах. Начальная форма, Туманная гора, является величайшим открывающимся защитным ходом. Когда ваша сила, находясь в нужном положении, соединяется с вашим телом, вы становитесь одним целым с мечом. Даже элита, гораздо более могущественная, чем вы, не сможет легко нарушить вашу стойку. Я продемонстрирую. Подняв меч, она нанесла удар, а после сразу же ушла в глухую защиту. Надавите силой, пусть все тело станет одним целым. Объединив силу обеих рук, направьте меч вверх. Это первый шаг, Туманная гора. Как только он будет сделан, вы станете неподвижны, словно скала, и непоколебимы, словно гора. Продемонстрировав этот шаг, она снова взобралась на возвышение. Ся Хун Ли не отрывала от нее восхищенного взгляда. Громкий топот, что она слышала, когда старший мастер поднималась на свой помост, показывал, насколько устойчивой была работа ее ног. Скорее всего, ее не смогли бы сдвинуть с места даже несколько слонов. Внезапно уши Ся Хун Ли уловили какой-то звук. Она попыталась на нем сосредоточиться, но ей это не удалось. Это было похоже на ветер или на свист чего-то, летящего по воздуху. Что это? Фу! Ся Хун Ли даже не успела отреагировать, когда по воздуху пронесся ствол большого черного дерева. Она уставилась на него, раскрыв рот. Огромный ствол дерева был толщиной более метра. С ужасающим свистом пролетев мимо голов учеников, он рухнул на Тан Цинцин. Выражение лица Тан Цинцин было холодным. С молниеносной скоростью она ударила мечом. Смотрите внимательно. Это истинный секрет техники меча божественного сердца. Меч движется наружу. Израненное сердце не исцелить. Туманная гора. Бум. На возвышении появилась яма глубиной в метр, заполненная щебнем. Тан Цинцин нигде не было видно. На ее месте стоял высокий, мускулистый парень. Его торс был обнажен. Единственной одеждой, что прикрывало его тело, были черные брюки. Лицом он был сильно похож на исчезнувшую Тан Цинцин. Короткие черные волосы развивались на ветру, поднимаясь и опускаясь, словно гонимые ветром волны. «Мама, я пришел за тобой». Вытащив из ямы бессознательное тело Тан Цинцин, Лушен закинул его на плечо. «Пора возвращаться домой. Наконец-то мы воссоединимся после всех этих лет». Он вытащил меч из рук Тан Цинцин. «Пойдем». С Тан Цинцин на плече он взмыл в небо, словно большая птица. «Да помилуют нас боги. Молодой человек, ты смотришь свысока на секту Хэкуань Путитайчи. Думаешь, мы настолько беспомощны?» В следующее мгновение перед Лушеном появилась похожая на тень фигура. Бум. Двое обменялись в воздухе быстрыми ударами, после чего разлетелись в стороны. «Бабуля, пытаешься помешать воссоединению моей семьи?» Нахмурившись, Лушен опустился на землю. Его тело содрогнулось от сильного удара. Раздалось слабое жужжание, словно кто-то ударил в древний колокол. Сестра-ученица Цинтан культивирует технику высшего равнодушия божественной воли и божественного сердца. Она оборвала свои связи со светским миром 10 лет назад и посвятила себя культивированию божественного пути. Теперь, когда она оставила светский мир, Почему ты пытаешься ей его навязать?» Выражение лица, преградившей Лушину путь мастера пагоды, было мягким.